Христос рождает. Аминь. Будем славить, братья и сестры, Христа по мере сил, по мере чистоты сердца. Как говорится в Писании, не красна похвала в устах грешника. Хорошо хвалить Бога, будучи чистым. Но тоже говорится в молитвах, что если чистого помилуешь, ничего удивительного. Если праведного спасешь, ничего великого. Потому что достойны милости Твоей. Но на мне грешном удиви милость Твою, а мне яви человеколюбие Твое. Поэтому проявилась любовь Божия в переживании о грешниках. Бог, как это красиво поется, да, что «Ой, выйди, выйди, Бог, что весь свет загибает». Чи погибає, значить, архангела Гавриїла в Назарет посилає. Господь промышляє о грешниках. Любому строителю или мастеру известно, что плохо деланное лучше сломать и сделать заново, нежели исправлять поломанное. И если гончар на круге кружит, значит, ногою круг, а лепит что-либо для хозяйства, и повело его не туда рука, значит, эту глину, он ее без труда сомнет обратно, и сделает заново. И так однажды пророк Иезекииль был послан в дом гончарника, в дом гончара. Говорит, посмотри, как он работает. И там человек работал свою работу, и, значит, у него там не получилось, он опять это стукал, опять эту глину, сбил ее в комок, опять начал ее придавать эту форму, и опять получилось уже лучше. Он говорит, вы для меня, Господь, говорит, не та же ли глина? Не могу ли я вас так же опять всех слепить в комок и залепить заново? Значит, но, видите, любовь все-таки больше расчета и больше выгоды, и любовь не рифмуется с понятиями вот выгодно, невыгодно, тяжело или легко. Бог взял на себя самый тяжелый труд. Он решил сам исправить нашу ошибку и для этого оделся в наше смирение и в нашей плоти пожил на земле. Причем заметьте, что Господь осветил все возрасты человеческие. Он осветил собой и отрочество, детство, утробное пребывание, юношество, зрелые годы. Он прошел все стадии человеческого роста для того, чтобы побыть в семи, побыть в младенческом теле, побыть в теле отрока, в теле юноши, узнать всю жизнь человеческую кожей, чтобы и уши, и глаза его, и сердце его отозвалось на все движения жизни человеческой, но при этом в нем не было греха в Иисусе Христе. Но он, видите, взял на себя нашу немощь. Как это Исаия об этом заранее говорил, что он взял на себя наши немощи и понес болезни. Сегодня мы с вами ночью собраны в ту одну из ночей, которых в истории церкви две, самые главные – ночь Рождества и ночь Воскресения. То есть две ночи, в которые спать, не скажу грешно, дай Бог мира всем, кто сладко спит, потому что кто-то сейчас работает, кто-то стоит у мартеновской печи, еще не погасшей, из-за глобального кризиса, значит, кто-то, значит, ведет поезд ночью, кто-то за штурвалом самолета сидит, кто-то сидит в дежурит, во-первых, где-нибудь там в больнице, например, там, или в милицейском участке. То есть люди работающие, есть люди спящие. А нам, видите, Бог уделил такую свою особую милость, что мы и не работаем в эту ночь, и не спим. И мы сегодня в храме, хоть я так выходил, сколько раз я выходил к вам лицом, на каждый день, на чтение Евангелия, на Херувимск, на Великий Вход, так смотрел, значит, некоторые, значит, потом так приходит в себя, значит, видно, что человек так улетает, значит, где-то уже ему что-то такое снится такое на ходу, так потом приходит в себя такой, таки ошалевшими глазами смотрит мне, где я такой, значит. Ну, что вы думаете, значит, на Афоне, братья и сестры, все ночные бдения служатся под каждое воскресенье. Каждый воскресный день совершается всеночное бдение целую ночь. Только они днем поспят себе пару часов, потом заходят в храм Божий, где-то еще до заката, еще далеко, где-то к вечеру, часиков так где-то в 5-6 такой. И потом молитва пошла часов до 7-8 утра. Это каждое воскресенье. Очень тяжело. Сбивается ритм организма биологический. Человек изнемогает, устает, но из него вылазят все его грехи, между прочим. При этом лезет наверх все в экстремальных ситуациях, а это маленькие такой экстремальные ситуации, минимально экстремально. Из человека вылазит вся весь негатив. Вылазит раздражение, там, глупости, гадости, все из него лезет. Когда немножко сбить его с комфортной волны. В комфорте человек не узнает себя. Человек узнает себя во время более-менее экстремальной ситуации. Значит, такой. И это, видите, хорошо. Но я хочу сказать, что не думайте, что вы являетесь спецназом Господа, что вы такие, что вы такие сильные, что вы всю ночь молились. Только сегодня спецназ похож на детский сад. Сегодня все как бы сильно изменилось, и мы с вами не являемся таким авангардом церкви, что вот мы, мы молились всю ночь, а вы когда служили там? А мы вечером, там, потом утром. Мы всю ночь служили. Да? Есть даже, правда, хочется же, бывает такое, похвалиться, значит, такое, так разговаривать. Мы служили там, говорит, в 6 часов вечера, послужили все, значит, там все-все, а потом утром в 8 часов, послужили литургию, там, так, ну и вот, слава Богу. Вот, не, а мы всю ночь служили. Такое не надо. Да, чтобы у нас такого не было, так сказать. Потому что поверьте, что мы не самые, мы не подвижники, совершенно неподвижники. Но что я хочу сегодня сказать, что сегодня у нас было много причастников, это очень хорошо. Только, значит, на будущее я хотел бы, чтобы вы знали, что исповедоваться и причащаться нужно в течение поста несколько раз до прихода праздника, а потом в праздник уже идти к причастию, не исповедуясь. Так будет правильно. То есть, например, ты до Рождества раз, два, три исповедовался, например, за пару дней до Рождества или за день до Рождества, последний раз исповедовался и причащался, а потом в рождественскую ночь, также и в пасхальную, должны причащаться все. Вот. Но не нужно сейчас утомлять людей, священников имеется в виду и себя, и других, там это, вот, исповедью, потому что время прошло исповедь, сейчас наступило время праздника, сейчас наступило время радости. Поэтому вот, нужно идти к причастию всем молящимся на службе, но при этом не просто так себе идут, потому что иду. А потому что я уже поисповедовался в недавние дни, уже приготовился к празднику, и уже, слава Богу, прожил эти дни так, значит, сдержанно, трезвенно, так напряженно внутренне. И теперь я могу идти к причастию. Так надо научиться нам с вами, братья и сестры, в течение поста исповедоваться, причащаться, а потом в ночь праздничную, рождественскую или пасхальную, уже не исповедоваться, но причащаться. Понимаете? Потому что исповедь несколько неуместна во время службы праздничной. Она как-то диссонирует, она несколько абсурдна. Когда, особенно наши исповеди, когда мы там выговариваем какие-то мелочи свои, такие всякие, там, значит, ну всякие, не буду называть их вслух, такое мелочное такое. Вот, то оно какое-то такое странное такое, значит, тут такое торжество, а ты свои мелочи здесь сюда лезешь, понимаешь? Такое, как бы, значит, все равно, чтобы кто-то из пастухов, например, услышав от ангела, идите в Вифлеем, там вам Господь родился, идите посмотреть на чудо. Кто-нибудь из пастухов бы сказал, я не пойду, потому что не читал вечерних молитв. Я туда не пойду, в Вифлеем. Вы идите, а я не пойду, я останусь. Такой. Ну это смешно. Или что-нибудь такое, там я там сыр съел в среду, например, да? Такой, и поэтому не пойду в Вифлеем. Я грешен. Такое это глупо. Это некрасиво. Это получается понижение уровня вообще духовной жизни, такое, до какой-то до ерунды. Вместо святости получается шизофрения. Поэтому я бы хотел, чтобы мы научились с вами, в течение, вот впереди Великий пост будет, даст Бог, доживем, значит, чтобы мы в Великом посту, чтобы мы жили вот этим постом, чтобы мы радовались посту, там потом уставали от поста, там уже там опять радовались посту, там, молились, там ослабевали, укреплялись, ну это такое, это неизбежно, это именно так жизнь человеческая течет, не иначе, у всех. Вот. Потом мы в Страстную Седмицу напряженно и упорно молились, а потом все поисповедались там в Великий Четверг, там в Великую Субботу, а в Пасхальную ночь, чтобы храм был набитый битком, поскольку это будет летнее время, даст Бог, то это пусть будут люди на улице стоять, это уже не страшно, окна пусть будут открыты, значит, такое все, и весеннее время уже будет тепло, и чтобы причащались все, но уже как можно меньше было этих вот исповедей. Пусть случайные люди исповедуются, которые впервые пришел, как-то оказался, забрел, значит, такой шел, туда в Гарден, там шел этот ресторан, забрел в храм, перепутал, и остался, и понравилось ему. И хочет все идут к причастию, он тоже идет. Значит, и вот его можно поисповедовать, его одного, этого странно забредшего, которого Бог привел вдруг случайно, его нужно исповедовать, но остальных не надо в это время исповедовать. Вот. Христос родился в Вифлееме иудейском. Вифлеем, земля Иудова. Кстати, это место сегодня место войны. Вы смотрите телевизор, читаете газеты, сегодня на земле Христовой, на земле Святого Завета обоих, но Ветхого и Нового, совершается сейчас кровопролитие. Неоднократно мир видал в 20 веке превращение ягненка в волков. один из людей, который прожил в концлагерях, сказал, что если бы поменять местами заключенных и надзирателей, ничего не изменится. То есть, если вдруг бывший заключенный станет надзирателем, а бывший надзиратель станет заключенным, будет та же мера жестокости, та же мера наглости, то все будет то же самое. Это был его вывод из концлагерных лет. И вот в 20 веке многие ягнята стали волками. Их били, они были такие добрые, и всех их любили, потому что они несчастные. Потом они вдруг стали сильными, начали всех так бить, что так никто никого еще до сих пор не бил. Вот еврейское государство молодое и страшно наглое. Вот оно вроде такое, они такие все несчастные были 2000 лет. Такие все гонимые такие, что страшно их все любили, то, что они гонимые. Бо жалко, действительно, всех гонимых жалко. Вот. А они потом, когда вдруг получили свою государственность, и когда, значит, они вдруг стали такими наглыми, что дальше некуда. Такое. И им уже нет, когда там кто-нибудь погиб там один там из них, то там шум на весь мир. А тут, значит, бомбы летят в детские дома и в больницы, и всякие там, значит, эти же школы, там, и так далее. Такое, и нормально, борьба с терроризмом, такое, значит, все, закройте рот. Если, не дай бог, скажешь им слово, значит, сразу запишут тебя фашисты, в антисемиты, значит, будем потом всю жизнь отмываться. И вот там, а Вифлеем, чтобы вы знали, это евреи, это арабский город. Вифлеем это арабский город, населенный, население примерно так, 2/3 арабов-мусульман, 1/3 арабов-христиан. Так, ну, это так грубо так приблизительно. Причем из этих арабов христиан примерно треть православных, уже из этой трети треть, а 2/3 христиан-арабов католики. Там это базилика Рождества, она по пространству довольно большая, там есть разные отдельные части в ней, отдельно католическая, отдельно православная. Вот. И вот это место, значит, там есть на том поле, где пастушки пасли стада и слышали ангельское пение, стоит монастырь, греческий православный монастырь. Там наверняка сегодня торжество. Но эта земля, видите, она земля не имеет покоя. Ангелы пропели, слава Вышних Богу, и на земле мир. А где он этот мир, братья и сестры? Где он? Так вот думаешь, так что ошиблись ангелы? Не ошиблись ангелы. Ангелы правду пропели, потому что Христос есть мир наш. Так апостол Павел говорит, он мир наш, потому что он соединяет собою Бога и человека, человека и ангела, евреев и язычников, всех между собой мирит Господь. Во Христе уже нету ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. Он наш мир. Но мир вокруг нас будет тогда, когда Христос, мир наш, будет в каждом из нас. А поскольку в каждом из нас Христа нету, то и мира на земле ощутимого и очевидного нету. Вот сегодня палестинская эта земля, она там сейчас бомбы рвутся. Это нехорошо. И, наверное, об этом как-то стоит отдельно молиться, но я еще не знаю как. И не могу вам ничего предложить, потому что сам еще не понял, как об этом думать и что об этом говорить. Но вот Вифлеем, братья и сестры, это сегодня, значит, это дом хлеба. Я говорил об этом не так давно, пару дней назад, что Бейт Лехем – это дом хлеба по-еврейски. И Господь родился там в Вифлееме, это Бейт Лехеме, потому что он есть хлеб небесный. Что Христос пришел с неба на землю, для того, чтобы как манна падала вокруг еврейских палаток посреди путешествия в пустыне, и они ели небесный хлеб и насыщались, они не пахали землю, не сеяли ничего, но ели каждый день не особенную сладкую пищу, вкусную, по вкусу напоминающую лепешку с медом. Это была манна. Так вот Господь сошел с небес на землю, чтобы мы его ели. Он настолько, видите ли, любит человека, что он хочет даже, чтобы съели его. Понимаете? То, чтобы мы ели и пили его, как младенец впивается беззубым ротиком в грудь матери, как бы маму ест. То есть младенец любит маму, потому что он ест ее, буквально ест. Он съедает ее, а она дает ему есть себя, и это настоящая любовь. И, конечно, скормленный живым молоком ребенок гораздо более и здоров телесно и психически, и более привязан к родителям, нежели скормленные соски. Это даже не нужно для этого научные опыты ставить, это совершенно естественные вещи. То есть мама отдает себя полностью, вплоть до того, что в пищу отдает себя ребенку, а ребенок питается матерью. Он и в чреве так отбыл, он питался через мать. А когда родился, значит, он как бы питается матерью. Значит, вот Господь, как мама для нас, дает нам есть себя. И вот эти две идеи соединяются вместе. То есть мы едим Христа, едим его плоть и кровь для того, чтобы он был в нас. И он для этого родился в Вифлееме Иудейском, в доме хлеба. Потому что он есть хлеб небесный. Хлеб, от которого всякой еды не умирает, но имеет жизнь вечную. Эти рождественские дни, нужно провести радостно и без греха. Человеку, братья и сестры, очень трудно радоваться и не грешить. Гораздо легче человеку получается плакать и не грешить. Когда человек стеснен со всех сторон, ему легче молиться. Ему легче от чего-то избавляться, давать Богу какие-то добрые обеты или зароки и вообще двигаться вот в сторону благочестия, когда ему плохо. А когда человеку хорошо, человек очень плохо, очень быстро портится. Поэтому праздничные времена – это всегда испытание для человека. Гораздо больше, нежели времена поста. Вы знаете, это такое из сказок русских такое выражение про огонь, воду и медные трубы. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Что медные трубы? Это когда, ну, огонь, это понятно, человек прошел через огненные испытания. Вода, понятно, через воду. А медные трубы, это когда ты уже в славе, а вокруг тебя трубят тебе. Ту-ду-ду-ду-ду, к нам приехал там Иван Сергеевич дорогой. Ту-ду-ду-ду, твой приход встречают трубами. То есть дудят дудки, потому что ты пришел. Такой, вот наш, значит, такой, там, увага, там, зайшов, там, президент концерна, значит, такой, оболонь, такой, все встать, значит, такой. Это медные трубы. Это медные трубы в конце стоят. Огонь не так страшен, так вода не страшна, как медные трубы страшны. И праздники страшны тем, что человек расслабляется. Расслабляется, и когда он расслабляется, он немножко допускает себе лишнего в мысли в первую очередь. Вот. И праздность некая такая, некое излишество в пище и прочее, прочее. Поэтому я вам сердечно желаю, чтобы мы с вами научились праздновать праздники Божии правильно. Радостно, но не грешно. Вот это очень трудный баланс найти, чтобы радоваться, но не грешить. Мы будем служить службы не каждый день. Для каждодневных служб у нас пока нет сил, скажем, да, и возможности, ресурса такого внутреннего и человеческого. Нельзя мучить хористов каждый день, чтобы они служили. И, значит, нужно давать им тоже отдых. В общем, пока что мы еще не выходим на уровень частых служб. Но мы будем служить ближайшую службу. Сегодня среда, уже среда сейчас, да? То есть среда, сегодня у нас будет день отдыха. Сейчас будем петь колядки, будем есть горячую пищу под костры на улице, под мигающие елки. Вот, и будем наблюдать, как сереет небо, и как потихонечку вступает в свои права рассвет. Мы редко же видим рассвет, правда же? Редко видим, как расцветает солнце. А знаете, как монахи, проводящие в молитве всю ночь, как они пишут, что наблюдение за переменой дня и ночи просвещает разум. Человек, наблюдающий смену этих вот времен, это значит плавный переход из ночи в рассвет и утро, как оно исполняет душу благоговения над чудными делами Божьими. Как человек понимает, что Бог повелевает вот солнцу делать это, а тьме уходить. А вот звездочкам погаснуть, там, а вот воздуху стать несколько свежее. Это как бы наполняет душу человека радостью при как бы некое такое наблюдение за Божьими делами. Мы сегодня будем наблюдать, как постепенно вступает в свои права рождественский день, и мы вступаем в новую эру. Потому что Господь родился и дал нам новую эру. Это мы свои годы считаем от Рождества Христова. Наша эра – это целомудренный фиговый листочек, такой значит, над святыми словами. Так это наша эра – это Рождество Господне, это лето Господне, начало новой жизни. Вот. И сегодня мы в среду уже, молиться уже в храме не будем. Пойдем домой, потом отдыхать, завтракать, значит, потом вечером уже каждый распределит свой день, значит, как сможет. А собираемся на молитву в четверг, то есть завтра. До четверга еще почти сутки, даже больше, чем сутки, до следующего. До утра четверга. В 8 часов на утреннюю на литургию. Это будет собор Божьей Матери. В пятницу у нас попадает годовщина смерти первого настоятеля этого прихода, отца Александра Криницкого, и мы в 9 часов утра отслужим панихиду по нему в пятницу. А в субботу будет у нас уже служба, как обычно, по своему череду. Учите своих детей колядовать, пожалуйста. Сами учитесь колядовать. Потому что эти дни это значит проповедь постоянная проповедь. Когда люди знают, что поют, и знают много разных колядок, и знают, о чем поговорить, и знают, как поздравить, как тост произнести, тогда застолье, там, гости, трапеза превращается в роскошь настоящей радости. То есть, что на земле будет хорошее? Это видеть перед собой лицо приятного тебе человека, говорить с ним о важных вещах, и ломать с ним хлеб, и есть вкусную пищу, и петь при этом песни в честь славы. Славу Христа Спасителя. Ну что может быть лучше? Вообще я вообще не знаю. Но когда люди, значит, напиваются до безобразия, потом двое волочат третьего, поют «Новорадий стало», то это превращается в какое-то вообще безобразие полное. И это уже какой-то позор такой. Опозоренный праздник, значит, вот, вот так праздновать не надо. Значит, везде все, можно все испортить, понимаете? Я бы очень хотел, чтобы мы потихонечку учились все делать правильно. Праздновать правильно, чтобы было время плакать, время вытирать слезы, время смеяться, время обнимать, время уклоняться от объятий, время сшивать, время раздирать. То есть для всего есть свое время и устав. Так что сегодня, дорогие христиане, мы с вами вот дожили до этого святого дня. И поверьте, что только потом, через некоторое время, сегодняшний день отзовется в вашей душе добрым воспоминанием. Вы будете через год, например, летом, там, или там, скажем, через полгода вспоминать, что вот рождественской ночью я был или я была в храме. И было очень хорошо. То, что вы устали, вам забудется. То, что было холодно в ноги, например, там, или то, что там еще что-нибудь такое, вам как бы так оно не вспомнится. А вот общее ощущение праздничной службы ночной с вами останется. И действительно это очень важно, идти к Богу навстречу. У Господа Бога нету других печалей. Он беспечален, но у него есть печаль одна, значит, это переживание о человеке. И он непрестанно не спя, то есть не отдыхая, думает о человеке, ища его и желая ему добра. И вот сегодня мы одну ночь из своего полугоднего жития отдаем Господу Богу, чтобы тоже не спать, и говорить о Христе, говорить о Боге, говорить о Его любви к нам, о том, что земля наша, оказывается, не такая уже и проклятая. Она способна вместить в себя Сына Божия. Господь пришел сюда, осветил ее своими стопами, Он здесь был, наш Бог был на этой земле, то есть наша земля хотя бы этим уже ценная. Вот это место временного пребывания Господа Иисуса Христа. Вникайте в этот праздник, дорогие христиане, любите Спасителя, хоть немножко любите Его, потому что любить Его так, как Он любит нас, невозможно для человека, потому что Его любовь к нам непостижимая. Два чувства главных, удивление и радости должны быть сегодня в человеке, когда мы думаем тоже, Бог стал человеком, ты знаешь об этом? Слушай, ты представляешь, каждый раз так себе, как только каждый раз подумаешь, каждый раз удивляешься. Да неужели? Боже, ну как же так? Как Тертуллиан писал, говорит, владыка стал человеком. Это невозможно, это истина. То есть Бог отдал себя на крест за грехи мои. Это абсурдно, но это правда. Вот это вот выражение, говорит, верую, потому что абсурдно. Говорит, это нельзя понять, но я верую в это Духом Святым открыто мне. Говорит, это невозможно, но это истина. Действительно, это удивление великое. В том, что Господь Христос сделал с нами и для нас. Дай Бог, чтобы мы с вами, укрепляясь в вере, росли в познании Христа, Сына Божия, и жили для Него. Для Него. Во имя Его. Во имя Его имели жизнь вечную. И постепенно, постепенно приближались к той встрече, которая всех нас ожидает. Потому что нас ожидает встреча, личная встреча с Господом Иисусом Христом. Рано или поздно, скорее раньше, чем позже, мы все с вами, каждый по отдельности, правда, скорее всего, или на страшном суде все вместе, мы все будем иметь личную встречу с Господом Иисусом Христом, который скажет нам, но это он не скажет, потому что длинно это все не будет, это будет очень молниеносно, но все равно будет понятно, что я для тебя сделал все, человече. Что более убогое, чем вертеп, то есть чем пещера? Что более смиренное, чем рогожи и пелены, которым его повили? Царь Небесный рождается на земле в таком убожестве. Сегодня самый бедный ребенок, самый бедный семьи не рождается на земле, так родился Христос на земле. Среди ослят, среди волов, среди козочек, среди пастухов, зимой, согретой матерью такой, среди, значит, такой, среди смирения такой. Говорит, я для тебя сделал все. Ты возгордился, а я для тебя смирился. Ты стал скверным, а я тебя пришел очистить. Ты нагрешил, я твои грехи на себя взял. Все для тебя сделал. Как ты прожил свою жизнь так, что ты не со мной не встретился, значит, не подумал обо мне, не пришел ко мне, не прославил меня. Это все придется, это все почувствовать многим, дай Бог не нам. Так что будем думать также и об этом, братья и сестры, об этой встрече с Христом и Иисусом, который сегодня смиренный, но будет время, когда Он будет в великой славе смотреть на нас, и горы будут убегать от лица Его, а люди будут говорить, холмы, упадите на нас, покройте нас от лица сидящего на престоле. Что страшно будет смотреть на Бога живого, который придет судить человека. Сегодня Христос пришел спасти человека. Что придет судить человека. И ой, как это страшно. Дай Бог, чтобы мы не были в числе тех, которым Он скажет, отойдите от меня. Я не знаю вас, творящих беззаконие. Вот мы приходим в храм Божий для того, чтобы веру укрепить свою, для того, чтобы делами добрыми разбогатеть, для того, чтобы сердце наше сокрушилось, для того, чтобы мы не думали о себе высоко, для того, чтобы мы никого не считали хуже себя, для того, чтобы мы научились заповеди Божии исполнять на деле каждый день, для того, чтобы на страшном суде нам не постыдиться. Сейчас будем целовать крест, петь колядки. Сначала будет хор петь. Колядки, которых кроме хора не споет никто. Какие-нибудь там. А потом вы будете петь колядки простые, которые как не споешь, все равно споешь. Вот. И потом мы выходим на улицу. И там будем кушать горячую пищу. И там дальше будем петь колядки. Вот, и дожидаться того времени, когда пойдут первые троллейбусы, первые трамваи, первые метро. А кто будет разъезжаться домой на своем транспорте, то, может быть, подхватывайте за собой по дороге, там узнавайте, кто где живет, может быть, по дороге кому. Вот, то и так развозимся по домам, встречаемся в храме Божьем в четверг, то есть завтра, на праздник собора Богородицы в 8 часов утра.